«Никаких изменений», — тихо сказала Бенезе. «Срок — от 10 до 12 часов. Я опасаюсь, что это может угрожать и нам». Он кивнул. «Да, это было одной из основных их проблем. В присутствии властелина, с их психикой любых разумных начинались проблемы. Лишь машины, казалось, были не затронуты этим. Остальные же — упрощенное мышление, нервозность и страсть к насилию. Он сам видел, как это произошло еще на Иден Прайме, когда они выкалывали людям глаза, словно надеясь, что это утолит их ненависть. Если честно, это волновало и его. Ну, то, что и они могут стать следующими. Если они тоже однажды переживут свою полезность, то не сломит ли их этот корабль, так же, как и всех остальных, что входили на него. Они не боялись за себя, но за каждого живого разумного в этой галактике. Но все-таки Батарианин глубоко вдохнул, успокаиваясь. Ничего страшного. Самое главное, что мы нужны Назаре. Поэтому-то он и сдерживается с нами, в отличие от одноразового мяса. Пока так остается, победа за нами. Да и сравнивать себя с ними. Они спектры тысячелетний матриарх, а то обычные террористы. И так понятно, кто первым сдастся перед напором бога машины. Это просто смешно. Да и даже если бы они проиграли ему, у них всегда была возможность попытаться уйти с этого корабля, раньше, чем станет слишком поздно. Балак был уверен, что даже если они не смогут верить себе, то уж друг за другом уследят. Платформа, он махнул рукой, приманивая к себе одного из гетов, уничтожьте их, а затем утилизируйте тела. Тот что-то пропищал, общаясь на своем языке, а затем они все стройным рядом вошли внутрь. Батариане тут же прыгнули, рассеянно смотря на них, а затем медленно начали пятиться в сторону, еще не понимая, что тут происходит. Впрочем, никаких шансов без брони и оружия у них все равно не было. Не слишком ли? Начало было она, однако раздавшееся гудение катушек заставило ее замолчать и смотреть через стекло. Нет, они заменяемы, едва закончилась стрельба, заговорил он и пожал плечами, да и после нашей победы на Иден Прайме, у нас не будет продыху от желающих еще раз нанести удар по человечеству. А да, в последние годы человечество окружал какой-то призрак непобедимости, что заставляло всех опасаться его. Десятилетия войны первого контакта, а затем и борьба за влияние в галактике. Да, сам Балак помог им в Элизиуме и возле Мендуара, но Иден Прайм был для людей куда важнее. Этот удар в самый центр Альянса показал, что и он тоже уязвим, а, значит, необходима помощь кровопролитию разгореться дальше, чтобы вся галактика запылала. Все-таки, даже при всей мощи Назары, тот не может выступить против всей объединенной галактики. Даже его могуществу есть пределы. Для того ему и нужен будет весь этот хаос, который, в идеале, должен был бы разделить Альянс и Совет, начать новую войну, а флоты Совета отвести к его границам. После этого никому просто не было бы дела до него, и он смог бы вести свою игру без малейших проблем. «Хорошо», — тихо сказала Бенезе, — «я передам данные об устройстве человеческой обороны свободному Харшану». Тут у нее инструмент вспыхнул оранжевым и пропищал, говоря о том, что ему пришло сообщение. Геты предпочитали общаться с ним именно таким образом, так что он тут же уперся взглядом, читая отправление роботами сообщение. «У нас прекрасная новость. Геты наконец-то нашли твою дочь». На несколько секунд глаза матриарха округлились, а затем он слегка нахмурился и спросила: «Ну же, где она?» Даже при всей своей кажущейся отстраненности, упоминание дочери тут же пробудило в нее мать. Один из человеческих миров в Траверсе, какая-то промышленная колония. Единственное, что интересно на этом Теруме, протеанские руины, ради которых она и направилась сюда. Превосходно, теперь остается лишь забрать ее оттуда. На мгновение в глазах Бенези загорелась радость, хотя лицо не изменилось ни капли. Балак не мог сам этого почувствовать, но мог понять ее чувства в этот момент. Она была матерью, хоть они давно и разругались. А учитывая, что страсть ее дочери, исследование протеан, они вновь наконец-то смогут найти общий язык. Кроме того, он в конце концов был спектром, а значит и параноиком. Профессиональная деформация, что уж делать. И молодая, не способная толком за себя постоять дочь ученая будет прекрасным стимулом для Бенези не делать чего-то, о чем все потом пожалели бы. Да, она была его ближайшим соратником, но даже ей он не мог позволять ставить его план под угрозу провала. Примечание к части. 1. Третий закон Кларка, если кто еще не знает. Получите интерлюдию Балака. Да, он действительно не совсем нормален и имеет, Ну, определенные проблемы с психикой, как вы уже могли заметить, в том числе и по взаимоисключающим параграфам. И он действительно совершенно отбитый на голову психопат, не доверяющий никому, даже Бенези, и считающий себя героем, способным вновь вернуть уважение ко всему народу Батыриан. Хотя, учитывая этот мир, его позиция может быть и самой правильной. Злобный смех. Глава 21. Добро пожаловать на цитадель. Шепард вслед за капитаном Андерсоном следовал в кабинет после Удины, размеренно шагая по коридорам этой станции. Где-то за спиной шли еще и Кайден с Эшли, рассеянно оглядывавшиеся по сторонам при виде всего этого. Любой житель галактики, в какой бы дыре он ни жил, совершенно точно слышал про эту станцию, и практически каждый мечтал на ней побывать. Что и говорить, она выглядела, да, точно такой же, как и в фильмах. И, да, под фильмами он имел в виду какую-нибудь романтику про полюбивших друг друга дипломатов разных рас Нинуар по всем традициям, про какую-то роковую красотку Асри, пьющего да курящего детектива Турианина, этакий тучинский сокол. Это была, можно сказать, лицевая сторона цитадели, которую в таких мелодрамах и показывали, а президиум очень далек от нижних районов как в прямом, так и в переносном смыслах. Хотя, следует признать, тут действительно было на что посмотреть. Внешне это кольцо президиума до боли напоминало Арктур, но вот внутри. Нет, на Арктуре было несколько парков, но ничего подобного президиуму. В конце концов, это же штаб флота, хоть и рассчитанный на многие тысячи. Такое чувство, как будто тут все прямо так и срисовали со старых изображений Стэнфордского Тора. А сама цитадель, хотя, по предназначению, и была похожа на Вавилон из одного старого сериала, по внешнему виду как будто пришла из романов Кларка, чуть ли не побуквенно. Правда, сейчас ему кое-что не нравилось во всем происходящем тут. Например, то, что они были тут практически безоружны. Им разрешили взять лишь штабельные пистолеты. Ну да, в конце концов, президиум ведь самое безопасное место на станции, и тому подобная чушь. Просто тут, на цитадели, капитан чувствовал, что находится буквально на блюдечке перед советом, к которому не испытывал ни малейшей любви. Но пока что их лишь вела милая рыжеволосая ассистентка, которая только поздоровалась с ними прямо в доках и провела сюда, в посольство. И при этом все время улыбалась. Ну, знаете, не такой улыбкой, которой встречают старого и дорого друга, а скорее дежурная. Не знаю, кто вы такой, но все равно очень приятно вас видеть. С одной стороны, вроде и вежливо, но всегда можно будет отправить куда подальше в завуалированном виде. Интересно знать, их там всех на специальных курсах обучают такому, или это талант с рождения, хотя, наверное, она явно не столь проста. Все-таки ассистент посла человечества, ксенолингвистика, язык жестов и чуть ли не докторская степень по прикладной психологии десятка видов, что думают совершенно по-разному, помимо обычных для такой работы требований. Ну и плюс, переводя взгляд чуть ниже, он мог сказать, что ему уже нравился посол, ну или, по крайней мере, его ХМ-вкус. Они уже подходили к дверям кабинета, как услышали оттуда голос какой-то перепалки, притом говоривший, кажется, был непоколебимо уверен в своей собственной правоте. «Мы обладаем всеми правами на выход из Альянса», — говорил кто-то с послом. «Согласно статье 127, третий параграф, мы обладаем всеми правами на то, чтобы покинуть Альянс вместе со всеми основанными нами колониями. И я, как консул, намерен официально объявить перед Советом. Наше правительство считает незаконным принуждение Альянса». А вот ответ мог принадлежать только послу, учитывая все то, что он слышал о нем. О, а посол Удина был своеобразной легендой, благодаря своему отношению к дипломатическому этикету. «Не несите херню», сразу как отрезал. «Именно Альянс, который вы называете оккупантами, и спас вашу чертову жизнь во время войны. Хотя лично я предпочел бы, чтобы для такого мешка дерьма, как вы, сделали исключение. И где же был ваш флот, когда на ваши 3,5 колонии, о которых никто не слышал, напали батыриане?» На несколько секунд воцарилась полная тишина, говоривший совершенно точно был ошарашен и даже не знал, как ему ответить на подобную грубость. «Я обращусь к главнокомандующему с протестом. Ваше поведение абсолютно неподобающе», после некоторой паузы все-таки выдал он, в ответ на что получил абсолютно нескрываемое фырканье. «Угу, счастливо пытаться», а вот теперь сарказм не скрывался, притом ни капли. «Я уверен, у старого адмирала будет ко мне очень много вопросов. Например, он захочет посмеяться над этим всем. На несколько секунд воцарилась полная тишина, прежде чем тот все-таки не продолжил. Однако в соответствии с законами цитадели мы имеем полное право на объявление независимости от Альянса и получение своего собственного представительства. Ну вот и пробуйте. После короткого смеха тот ответил. Я бы посмотрел на реакцию вашего населения на подобное решение. Какой у вас рейтинг поддержки Альянса? 80% или 90%? А у вашего правительства сколько? 40%? О, стоит вам попытаться. Я уверен, что ваши, как вы их называете, товарищи, да, точно, именно товарищи, найдут вас еще до принятия решения и в крайне доступной манере объяснят вам все ваши ошибки, да так, что еще вы больше стоять не сможете, да, и вряд ли вообще что-то сможете сделать, а затем захохотал. После такого даже хваленый капитан Андерсон остановился у двери, не решаясь войти в комнату, лишь удивленно посмотрел на молодую ассистентку, спрашивая, извините, а не стоит ли нам? О, нет, ответила таким же спокойным голосом, продолжая ослепительно улыбаться с ямочками на щеках. Посол Удина просто выполняет свою работу, не обращайте внимания. Я сейчас, ну вот, он же говорил, так им повезло попасть к злому послу на прием. Впрочем, все действительно соответствовало его репутации, если верить мемам в интернетах, ведь его цитаты именно на них и растащили. Впрочем, у него был и целый клуб поклонников в турианском интернете, как ни странно, но ей-то это, похоже, было в норму, она лишь на секунду заглянула в кабинет, после чего снова раздался голос посла. А теперь прошу прощения, у меня сейчас действительно важный для человечества разговор, так что не могли бы вы оставить нас, и посланец с видом оскорбленной невинности покинул кабинет, чуть не сбив их всех с ног. Шепард бросил на него мимолетный взгляд, ну, что он мог сказать, обычный белый европеец, а ведь во всем мире было меньше десятка стран, где их было большинство. А сами они вошли в кабинет посла, который стоял возле своего стола, он как раз бросил на него взгляд. Одежда вполне соответствовала статусу представителя человечества, хотя она была явно стилизована под военную форму. А вот лицо он даже не мог предположить, откуда посол. Лицо смуглое, а вот его черты вроде бы что-то европеоидное, но в то же время и от обитателей Азии и Африки. Можно сказать, живое олицетворение концепции плавильного котла, именно такого можно было бы назвать лицом всего человечества. Ну и, конечно, совершенно убойный акцент, который не был похож вообще ни на что, примерно как если бы поляк обучался английскому у аргентинца, который получил во Вьетнамском университете. Прошу прощения, он устало сел в кресло, за то, что вам посчастливилось созерцать, ну, в общем, это ничтожество. Ко мне тут регулярно заявляются эти представители со своими заявлениями. Надеются заручиться официальной поддержкой совета, прежде чем дать делу ход, и даже не скрывают своих желаний. Поблагодарите законы цитадели, по которым они должны согласовывать все это со мной. В первый раз их еще интересно слушать, но теперь это была довольно старая тема. Когда шла война, правительство всей земли тут же поддерживали объединенное командование, ибо только оно и могло защитить человечество. Черт, да на войне триумфа Дрешеру удалось даже протащить идею образования Альянса, который должен был стать первым государством, контролирующим все человечество. Но как только все закончилось, опомнившие войну политики ушли, тут же на их место пришли другие. И теперь, оказывается, Альянс неэффективен, он оккупировал их колонии, что те были не способны защитить, корпорации угрожают их экономике, да и содержание флота слишком дорого. И еще вдобавок ведет себя слишком уж резко, настраивая всю галактику против себя. И стоит им только выйти, как они тут же заживут в мире со всей галактикой, и даже батариане вновь не превратят все от терминуса до иерархии в один бурлящий пиратский ад. Ну конечно же, да и прикрываются законами Совета о свободных колониях, которым вообще-то много сотен лет, но в последние 30 лет те начали усиленно пропагандировать. Чертов совет, понятно, что он хочет сделать с Альянсом, хотя большей частью это поддерживали на Земле, да и то, достаточно немногие, в колониях все понимали, что без Альянса не выжить. А откуда он? Все-таки спросил Шепард. Этот, спросил тот через секундную паузу. Ну, в этот раз Колесниченко, из России. Дрешер дал мне полный карт-бланш на смешивание подобных ему с дерьмом, и затем криво усмехнулся. О, я бы посмотрел, как тот попытается что-то ему сказать. Ну да, расстрелять бы все подобных ему, и действительно ввести уже новый мировой порядок, куда меньше было бы проблем. Тем более, что абсолютное большинство человечества поддерживает альянс, в отличие от их же собственных правительств. Россия, вырвали его из мыслей слова Кайдена. А где вообще находится эта Россия? В Европейской Федерации, ее часть, через секунду ответил Удина. Одна из самых больших и самых надоедающих мне, скажу честно, спасибо этому Колесниченко. А, вот оно что, ну... Просто и сам Шепард был больше по внешней разведке и не знал все части всех стран на зубок, его интересовали пришельцы. Но если это были европейцы, ну, оно и понятно. Они те еще психопаты, что русские, что немцы, что даже британцы, стоит только посмотреть на всю их историю, да еще и мировые войны. Ладно, посол сложил руки домиком, опуская на них голову. Хаем, как я вижу, вы привели сюда почти целый взвод хряков. «Капитан, это все те, кто участвовали в той самой высадке», — с абсолютно невозмутимым лицом ответил он. «Решил, что, возможно, совет захочет опросить всех присутствовавших». Посол лишь протер глаза и начал долгим пристальным взглядом окидывать сначала одного, а затем другого, пока его взгляд в конце концов не остановился на Аленка. «Ну да, и безусловно, все они вместе с вами, так что совет, конечно...» сразу же прислушается к их словам, особенно воспоминания вашу вендетту как с Царином, так и с Балаком. И теперь, едва вы все встретились, Балак все-таки убивает гипотенузу в вашем треугольнике ненависти. Андерсон не сказал в ответ ни слова, но лицо у него было больше похожим на каменную статую, а посол тем временем перевел взгляд. «Так, ты, не учивший географии, сэр», Аленка тут же перебил его, «вряд ли вы обо мне слышали, вот и прекрасно». «Как ни в чем не бывало», — ответил он, — «поверь, лучше тебе не делать ничего такого, чтобы мне доводилось узнавать твое имя. Если ты не будешь попадать ни во что подобное, то очень сильно упростишь себе жизнь, равно как и мне, а следовательно, и снова себе. Если не веришь, спроси у Андерсона, его тут каждый знает, и он не очень-то рад», — он перевел взгляд и лишь тяжело вздохнул. «Уильямс», — Эшли тут же встрепенулась, глядя на него, и вытянулась по струнке. «Да». «Посол, вам что-то надо?» «Ничего», — с хмурым лицом ответил он. «Именно, что ничего. Мне не нужно разгребать дерьмо, если внезапно внучка легендарного генерала Уильямса напьется и начнет дебоширить либо отметиться расистскими выражениями. Потому постарайтесь, пожалуйста, не засветиться, пока вы на этой станции. Вероятно, кому-то покажется странным, что такого человека, как Удину, поставили на столь ответственную должность». Как посол на цитадели, ну, просто он был олицетворением политики Альянса, добро с кулаками, вроде бы и готовы к разговору, однако отказывается любезничать. А уж учитывая, что посол участвовал еще и в последних годах войны, а после дослужился до контр-адмирала, прежде чем выйти в отставку и уйти в дипломаты, ну и было у него одно преимущество, мало людей во всем Альянсе разбирались в психологии пришельцев лучше его, притом не на уровне учебников, а именно прикладной психологии, знал каждого политика и каждого советника, знал, до какой границы все они готовы дойти, чем на них можно давить. Ну и опять же, ну, Турианам он ведь вполне нравился. Ну и наконец последний, Шепард, я о вас очень многое слышал. Извините, посол, осторожно сказал он, чуя что-то плохое в этом тоне посла, который был сейчас больше похож на довольного кота, не думал, что вы про меня знаете. О, что вы, я вас прекрасно знаю, вы мне и так доставили столько дерьма, что я вообще сомневался в возможности подобного. Черт побери, Дрэшер поставил передо мной всего одну задачу, чтоб вас, всего одну, казалось бы, не такую уж и сложную, показать человечество, как способный к сотрудничеству с другими игроками этой большой игры, компетентным, ответственным и заслуживающим хотя бы доверия, игры, которая обладает своими правилами, которые соблюдаются вот уже сотни и тысячи лет. Вы же стали одной из главных занос в моем седалище. Нет, вы на Анхуре были великолепны, только затем именно мне пришлось отдуваться на совещаниях, о которых не говорят в открытую, ведь все уже успели договориться, какая часть терминуса вместе с Анхуром достанется им. Ну да, вот именно об этом и говорил Андерсон, когда имел в виду, что его не очень любили в верхах командования. Не потому, что он плохо справлялся с задачами, а наоборот, потому что справлялся со всем этим слишком хорошо, что уже слишком многим не нравилось. Чертова большая политика, которая лично у него не вызывала абсолютно никаких симпатий, впрочем, как и у Андерсона. Не то чтобы он ее не понимал, но опять же, посол явно был и так в не лучшем расположении духа, а если бы от него действительно было больше вреда, то уже давно отправили бы в отставку или патрулировать на пограничье. И теперь вы даже не представляете, в каком дерьме оказались. Тот самый маяк, который мы хотели предоставить совету в качестве платы за ваше место в рядах спектров, теперь уничтожен именно вами. Плюс, Сарин, лучший агент совета, живая легенда для спектров, теперь мертв. Сидящие в башне, как думаете, какого они мнения обо всем этом? Джейсон только тяжело вздохнул, слушая все это. Ну не сказать, чтобы он был действительно неправ со всем этим. К уничтожению маяка он действительно приложил руку, а без него милость совета просто нечем купить. Да и гибель Сарина тоже не была новостью, что поднимало расположение к нему. При всем уважении, перебил его Андерсон, он не виновен в том, что произошло с маяком, да и с Сарином тоже. Вы сами читали досье и видели все, что только нужно. Я-то это прекрасно понимаю, тут же возразил он. Но видите ли, не все такие же, как я. Да и кроме того, даже если они это прекрасно понимают, то это все равно остается превосходным поводом, если уж не причиной. А что с расследованием? Тут же спросил Шепарда. Вы же наверняка убедили совет провести внутреннее расследование у спектров. Должны же вы были найти хоть что-то. В том-то проблема, что никто ничего и не нашел. Удина пожал плечами, откидываясь на спинку стула. СБЦ начал расследование архивов спектров, но я сомневаюсь, что они что-то там найдут. Он достаточно знал о спектрах, чтобы знать, как не попадаться им на глаза. Так что максимум, что мы обнаружим, кучу белых пятен длиной в годы в его биографии, но это нам ничего не даст, ведь он и так уже давно считается террористом. Ну да, та самая проблема, о которой он не должен был забывать. Хорошо, а что тогда Ра? Они же должны были провести какое-то расследование на Иден Прайм, ничего нового, тот устало отмахнулся. Несколько новых записей с камер, которые показывают все произошедшее в несколько ином ракурсе, но ничего, кроме Батариан, Гетов или Балака, на них нет. Плюс вы уже сами узнали, что после уничтожения платформы Геты полностью стирают память, так что нам не удалось вытащить ни бита хоть сколько-то осмысленных данных. Единственное, что нам удалось найти, кто-то установил миниатюрную камеру как раз так, чтобы снимать сцену разговора Балака и Сарина, предположительно еще до этого, саларианского производства, но такие можно купить по всему пространству и терминусу. ХМ, Шепард тут же нахмурился, слушая об этом. То есть кто-то, получается, знал об этой атаке, да что там, даже о том месте, где произойдет этот разговор, чтобы установить камеру, но вместе с этим, они знали достаточно мало, чтобы им нужна была информация об этом. Бред какой-то, он ничего не понимал. Они знали абсурдно много, но вместе с этим, очень мало. И что вы намерены делать? Тут же спросил Андерсон. Мне уже удалось договориться о встрече с советом, спасибо, кстати, за ваши доклады. Хоть что-то полезное. Надеюсь, что просто активности этих чертовых гетов будет достаточно, чтобы заставить вытащить их головы из земли. Хотя у меня есть некоторые сомнения, но посмотрим. Шепард кивнул, продолжая смотреть на него. Про то, что он видел, никто даже не заводил разговора. Естественно, это никто даже и не подумал бы принять в качестве хоть сколько-то весомого доказательства. Скорее, даже наоборот, вызвало бы больше усмешек. Ладно, капитаны Андерсон и Шепард, лейтенанты, встреча с советом будет через 20 минут, так что пойдемте за мной, на площадку возле посольства, нас там будет ждать шаттл. Не стоит заставлять совет ждать. Кира спокойно шла по улицам президиума, словно это место ей принадлежало. Кто-то бросал на нее мимолетный взгляд, но она даже и не собиралась обращать внимание на всех остальных, разве что они встанут у нее на пути. Впрочем, следует отметить, что она просто старалась не выбиваться из толпы. С такой же смесью спеси и высокомерия, которая мгновенно вызывает боль в зубах, тут ходил практически каждый разумный, ибо большинство занимали хоть сколько-то важное место на этой станции или в галактике. На секунду ей пришла мысль отправить всех собравшихся здесь куда-то на непригодную для жизни планету, было бы забавно посмотреть за тем, как местные крысы друг друга перережут. Но заодно она тут же вспомнила, что тут еще и туриане, а эти парни почти все сплошь военные, и уж они точно не то чтобы не перерезали своих, а быстро установит вертикаль власти, перережут всех остальных, а под конец еще и придумают способ, как выбраться с этой планеты. Птички-птички даже в мыслях обламываю все веселье. Ну да, еще и за последние годы все больше людей появлялось тут. Нет, конечно, представителей Большой Тройки было подавляющее количество, но все же постепенно люди обживались и тут. Их уже было больше, чем Валусов или тех же Элкоров. И вспоминая то, что она услышала, что максимум спустя пару месяцев Альянс займет место за большим столом, это было неудивительно. Впрочем, сейчас ее интересовало кое-что другое, а именно, кинуть Гаруса и Шепарда в объятия. Так, стоп, у нас тут не та Шепард, а тот. Хотя ХМ, если бы даже та, то она бы еще подумала между ним и тем Дреллом Тейном. Такой вроде бы и мрачный наемный убийца, который раскаивается во всем, что он сделал, такой загадочный. Одно плохо с ним, та еще гадина, дохнет ведь. Возле посла Удина работал их агент, который выкладывал с потрохами практически все, что он делал, вплоть до того, чем он обедал. Так что она знала, что Шепард отправляется на разговор с советом, и если верить тому, что ей было известно, совет прямо сейчас развернет нашего отважного капитана. В другое она просто не верила, эти советники были теми еще задницами, и вот тогда ей нужно будет свести его с Гарусом. Спасибо их усилиям, Харкин уже давно не был в СБЦ, и для этой цели больше абсолютно не годился, так что будет нужен кто-то другой, кто мог бы рассказать капитану о местонахождении Гаруса. Кто-то достаточно влиятельный, чтобы это сделать, кто-то, к кому тот решит обратиться, и кто-то, кто вообще имеет мотивацию помогать, в отличие от этого тупого пьяницы Харкина. Она знала только одного человека на всей станции. Зан проходил по всем параметрам. Собственно, именно сейчас она и стояла перед большим таким зданием в президиуме. Ладно, не на главных улицах, вход сюда был достаточно надежно прикрыт от случайных прохожих, на котором было написано «фитнес-клуб». И вместе с этим тут не было привычных больших окон, откуда виден зал. Разумеется, формально, он-то не владел им никак, все следы терялись в куче подставных фирм, но нужно быть полным идиотом, чтобы верить, что он действительно решил заняться чем-то подобным. Но и ума у него хватало на то, чтобы не пытаться под видом подобного устраивать прямо в президиуме контрабанду грязного Э0, ну, или оружия, либо же устраивать тут наркопритон. О, то, что было все же куда более нравственно оргии во имя Слоаниш. Хорошо, хорошо, она слегка перегнула, но это примерно говорит о том, что творится. И это привлекало ее наемного больше, чем красный песок или зро. Ну, и у богатых, и уважаемых людей, которые посещают подобные заведения, не очень-то много стимулов, чтобы закрывать это место, учитывая, что он уже знает о некоторых их вкусах. Хотя в принципах ему не откажешь. Когда Фридрих пытался купить у него информацию о пороках некоторых влиятельных лиц, для шантажа или перепродажи, тот отказался, заявляя, что разглашение такой информации повредит его бизнесу. Политики не дураки, хоть и кажутся такими, откуда бы посредник еще мог узнать об их вкусах. И прямо перед входом стояли несколько туриан, притом явно держались как военные, хотя это же туриане, и их холодные глаза тут же неодобрительно следили за приближающейся к ним человечкой. Как она предполагала, сюда вход строго по пропускам, и она, похоже, не входила в список этих лиц. «Здравствуйте, я к мистеру Занну, предоставляю услуги посредничества, мое имя», Айзард заговорила голосом, в котором было бесконечное терпение с чрезмерно вежливой улыбочкой, что даже не слишком-то разбирающихся в них туриан выводит из себя. За следующие несколько секунд случилось достаточно вещей, которые промелькнули намного быстрее, чем о них можно было бы прочитать. Один из туриан тут же схватил ее руку своей когтистой ладонью, так что она могла чувствовать его даже сквозь одежду, проговорив: «Вам лучше уйти, мы ничего не знаем о за». Еще примерно на слове «знаем» она дернула левой рукой, вырывая ее из когтистой хватки пришельца, а совершив полуоборот, нанесла один мощный удар ему под грудь, усиленный биотикой, и тут же локтем с силой ударила в лицо. Вряд ли этим костелицем удар вообще повредил бы, одновременно с этим подсекла его, отправляя на землю, и в качестве последнего подарка придала дополнительное ускорение, ударив снова в грудь. Другой турианин, даром, что военный, все это время просто удивленно таращился на них, явно не веря, что кто-то может так легко расправиться с его напарником, почти не напрягаясь. Но даже до него дошло, что надо бы уже действовать, и он попытался выхватить пистолет, однако расправившаяся уже с одним Айзар тут же сделала пару шагов, подойдя практически вплотную к нему, и схватила за руку, заламывая ее. Да, у Туриан была чуть иная анатомия, но этот прием с ними прекрасно работал, и охранник рефлекторно разжал руку, выпуская оружие. Желая уже поскорее закончить со всем этим, она опустила локоть ему на спину. Ну, для человека такой удар был крайне болезненным и, скорее всего, сделал бы паралитиком, раздробив позвоночник, но Турианин только рухнул, нечленораздельно хрипя. А сама Кира стала между двумя лежащими на земле, если так можно сказать про станцию в космосе, лишь слегка поправив одежду. Тем более, что тут же двери открылись, и ей навстречу вышли встречающие. Ну, пара вооруженных краганов в тяжелой броне и при полном вооружении. Угу, конечно, на улице почетный караул из Туриан, а как только какие проблемы, сразу же пара краганов, которые кого угодно втоптают в землю. И прямо сейчас держали дробовики, наставленными на нее. Не то чтобы она их действительно боялась, вероятно, и с ними она справилась бы, но лучше уж не пытаться, да и такой вариант сойдет. Зан как минимум заинтересуется, кто там достаточно нахален, чтобы так ломиться, да еще и только что раскидал его телохранителей как детей. «Прошу прощения», Кира подняла голову, смотря в сторону почти незаметной камеры над дверью, «они не дали мне договорить, меня зовут Элизабет Бур». На несколько секунд воцарилась тишина, однако затем оба крагана двинули головой, словно им кто-то говорил, а затем опустили наставленное оружие, помогая Турианам. А из двери тут же выбежала какая-то девушка со слепительной улыбкой, которая не обращала внимания на весь бедлам. «Ну, знаете, такая улыбочка, которой вам еще говорят о, да, мы вам верим». Впрочем, следовало отметить, чтобы была она весьма и весьма молодой, и если ей уже можно пить спиртное, то явно только недавно. Ну и судя по лицу и тому, как хорошо форма облегала все, что нужно, а была она хоть и в деловом стиле, но явно могла бы посоперничать с Хутерс, она явно прошла ну очень суровый отбор на это место, да еще и с очень красивыми глазами. «О, мисс Бур, я Ирена, и мы приносим извинения за предоставленные неудобства. Просто, извините, мистер Зан очень заботится о конфиденциальности и не любит, когда его кто-то беспокоит». Она бросила взгляд на одного из Туриан, которого сейчас поднимал Краган. «Они восприняли это слишком буквально. Мы просим прощения, Ирена». «Значит так», Кира не сомневалась, что это имя, разумеется, не настоящее. Впрочем, тут, наверное, все завалено поддельными именами и типажами, да так, что аж тошно, если вы, конечно, не полный идиот, который не замечает всего творящегося тут. «Мистер Зан примет меня?» — все-таки спросила Кира, не поддаваясь этому сладкому голосу и вежливому тону. «Как уже сказала, я являюсь посредником для кое-кого, у кого есть важное дело». Девушка явно чувствовала себя неудобно, попадая в такую ситуацию, судя по тому, как она заикалась. «Ну да, это явно не было тем, чему их учили». «О, да, разумеется. Простите, что мы сразу вас не узнали. Вы единственный обладатель Иридиевой карты клуба, кто пока что не заходил к нам». Кира тут же заломила бровь. «Право на бесплатное посещение нашего оздоровительного клуба и персонально тренера, всегда готового заняться вами. А тут ваша членская карта», и протянула ей запечатанный конверт. Нет, ну, с другой стороны она могла бы даже представить, как выглядел слоган этого заведения: «Улучшите фигуру, повысьте уровень тестостерона и найдите ему применение». А да, и все вдобавок еще под одной крышей. И затем она кивнула и повела за собой внутрь здания. Ну, что она могла сказать, у Зана определенно был вкус, как она успела заметить еще в прошлый раз. По крайней мере, он не выглядел как гротескные покои красно-песочного барона, хоть, будем честны, именно такими, по сути, и являлись. Впрочем, будем честны, по сравнению с некоторыми из тех, кто владел подобными местами, это уже было прогрессом, хотя бы было не так очевидно. «О, наше заведение обладает большим количеством самых разнообразных тренажеров, в зависимости от потребностей наших клиентов». Отпуская подобные двусмысленные комментарии, она провела ее по всему заведению, хотя сейчас оно было практически пусто, по большей части вываливая кучу абсолютно ненужной ей информации об этом месте. Ну, про то, какие у них тут тренажеры или методики фитнеса. Притом хоть и старалась она говорить уверенно, однако Кира прекрасно видела, как та нервно заламывает пальцы, чисто машинально. «А у вас тут только люди в персонале?» – тут же спросила она. «Нет, что вы, у нас больше половины персонала, именно из Асари. Есть даже несколько туриан для любителей необычного». Кира же попутно по большей части оглядывалась по сторонам, выискивая глазами способы уйти, если тут начнется веселье. Ну, скажем так, она не сомневалась, что Зан будет безукоризненно вежливым, но он может и с такой же безукоризненной вежливостью, да еще и на извинявшись на прощание, пустить пулю в затылок. «Вот, мистер Зан вас ждет», — сказала она в итоге, указывая взглядом на одну из безликих дверей в коридоре, и тут же развернулась, уходя куда-то в другую сторону. А сама Кира медленно открыла дверь, проходя внутрь. О, это место можно было назвать обычным кабинетом. Полностью безликий и просто абсурдно дорогой, чисто чтобы демонстрировать разницу в статусе. Но тут главное отличие было еще и в том, кто сейчас тут находился. Едва Айзард вошла, на нее тут же опустился тяжелый взгляд человека, у которого в родне явно были медведи и тяжелая бронетехника. А при такой комплекции в некоторые двери он мог проходить только боком и пригнувшись. И хотя у него не было видно оружия, Кира не сомневалась, что где-то в пиджаке есть минимум один, и тот готов его выхватить. Ну и рядом с ним стояла та самая амазонка. Впрочем, хотя она была не такой внушительной, как ее спутник, Кира не сомневалась, что та не менее опасна, чем ее напарник, хотя теперь она уже была убеждена, что все-таки сможет расправиться с ними. Притом, вероятно, даже без каких-либо особых проблем, даже без какого-либо оружия, только биотикой. «Мисс Бур», — раздался другой голос. «Кажется, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, уже обусловились, что у вас тут нет власти». «А да, она уже говорила, что он ей нравится». «Нет, ладно, Зан был опасен. Он действительно был чертовски опасен. Но у него был какой-то свой стиль в безжалостной целенаправленности, вместе с какими-никакими, но принципами, например, отказ от детской преступности и случайных жертв, благодаря чему ему удалось не просто прийти с самых низов к вершине власти в преступном мире цитадели, но и удержаться, став лучшим выбором для СБЦ, по сравнению со всеми остальными. И как итог, одна из самых крупных преступных сетей в галактике, если, конечно, забыть про Арию, ну и правительство, разумеется. А да, но на этот раз я вынуждена подать жалобу на ваших людей. Они сами попытались схватить меня, Кира закинула руки на грудь, ухмыляясь, и никто из них не пострадал, серьезно, да, я, пожалуй, проведу с ними беседу по этому поводу, он легко кивнул. Как я понимаю, вы уже получили членскую карту, более того, все мои заведения имеют указание принимать вас подобным образом, так что надеюсь, что инцидент исчерпан. Кира медленно прошла, садясь в удобное кожаное кресло, прямо напротив него. Вот уж это да, он действительно мог на этой станции обеспечить настоящую роскошь, а не какой-то кусок унигеля, сунутый в микроволновку. Серьезно, считаете всерьез, что удастся меня перекупить? Напомню, что я уста серого посредника, хоть у меня пока что нет своей крепости. На секунду она могла увидеть, как тот усмехнулся. Притом действительно искренне, не та псевдоулыбка, от которой всем вокруг кажется, словно на них смотрит как тигр на кусок свежего мяса. «Я не питаю иллюзий по этому поводу, мне вряд ли удастся вам предложить что-то достаточно ценное. Понимаете, это исключительно мера предосторожности. Вы уже достаточно хорошо сработались с мистером Вакарианом, а судя по вам, я убежден, что если вас тут будут встречать как королеву, вы вряд ли будете настроены помогать ему в охоте на мете». А как это действительно было логично. И да, это действительно было приятно, что ее принимали всерьез. Ну так что же вы не попытались бы ему выдать подобное предложение? Благодарю, Дон усмехнулся, но он сам факт моего существования считает достаточным оскорблением. Не вижу нужды еще больше ему напоминать об этом. В любом случае, что вам надо? А то у меня из-за одной Асари и так достаточно поводов для беспокойства. Кто-то из спектров. Тут же спросила она, или СБЦ все-таки решила сесть вам на хвост. Нет, какая-то отмороженная убийца-культист прилетела на цитадель всего пару часов назад. Но учитывая то, что я о ней слышал, в скором времени прольется кровь. Культист Асари. Кира мысленно поставила галочку, нужно было поинтересоваться, кто именно сюда прибыл. И не связано ли это как-то с ее делами, а сама тем временем пожала плечами и продолжила. Что же, в таком случае, у меня действительно есть разговор с просьбой вам оказать нам одну услугу. Зан тут же сдвинулся вперед, сверкнув глазами, в которых блестел абсолютно неподдельный интерес. И вместе с этим тут же его телохранитель слегка рыкнул, покосившись вниз. Видимо, считал, что приближаясь к ней он лишь подвергает себя опасности. Что же так с вами? Каждый раз, когда вы заявляетесь, посредник сам обращается ко мне с просьбой оказать какую-то услугу. Не слишком ли необычно для торговца информацией, вы не находите? Если хотите, чтобы мы еще пару раз укололи друг друга, то просто скажите. Она слегка отмахнулась, но Зан слушал внимательно. Однако в течение ближайших нескольких часов, вероятнее всего, к вам обратится человек, возможно, вы уже услышали о нем, это Джейсон Шепард, и он, скорее всего, будет искать какую-то информацию. Айзард подняла руки вверх, демонстрируя ладони, и вы ее дадите. Что же вы не сделаете это? Тут же спросил, однако ни капли не изменившись в лице, с чего это серый посредник не сможет ничего сделать, и почему один из самых таинственных солдат Альянса должен обращать ко мне? Ну и какой же мне прок с того, чтобы пытаться вам помогать с вашими играми? О, вот та самая вещь, за которую он ей одновременно и нравился, и не нравился. Все-таки одного у него нельзя было отнять. Он, чтоб его, был умным засранцем, который сразу же искал выгоду для себя, как в том случае со Зро, где ей помог Гарус. Мы предоставим ему все, что нам потребуется, если он обратится к нам, но он может выбрать и кого-то другого. А да, я, разумеется, забыла сказать вам, что является вашей наградой в этом деле, и медленно улыбнулась, притом так, что это было бы достойно самого чеширского кота. Если все пройдет как нужно, офицер Вакариан добровольно покинет цитадель, а потом снова предположительно на 2 года. Вот уж она в чем она была убеждена, этот турианин последние лет 5 провел в незабываемых отношениях с этим мафиози, и убить его он тоже не мог, по крайней мере, пока тот не станет ему прямо на горло. На мгновение тот замер, широко распахнув глаза, а Айзард могла видеть, как у него в голове крутятся шестеренки. А да, он попался на ее крючок, а затем буквально на секунду на лице появилось легкое раздражение, как только он догадался, что именно этого она с самого начала и добивалась. Однако все же идея была слишком заманчива, чтобы просто так отказываться, так что, вздохнув, тот спросил: «Хорошо, и чего же конкретно вы хотите?» Примечание к части. 1. Это имеется в виду «Мальтийский сокол», был такой фильм. 2. Фильм «Бразилия». Так, да, я об этой главе давно мечтал. Во-первых, Кира в борделе сама по себе достойная причина для написания главы. Ну и остальное, об этом я тоже давно мечтал. Не представляете, как задалбывает момент в фанфиках Рунета о том, что СССР или Россия превозмогают, вплоть до абсолютно упоротой наркомании. Получите, распишитесь, взгляд на подобные идеи от аборигенов этого мира. А та шутка Удины, про товарищей, это от известного Russian Reversal, там было о том, что в Америке вы найдете парты, а в СССР парты найдет вас, и разумеется, Удина, а с высшей степени. Но кто-то ведь должен был сделать его менее мерзким персонажем. Глава 22. Расследование. Гарус вел свой кар с максимально разрешенной скоростью, лишь немного не превышая того порога, на котором системы обороны, возле башни Совета, не начали в него стрелять. Тут даже разрешение от СБЦ уже не помогло бы, эта оборона была организована параноидально. Кар вынырнул из сплошного потока, практически не сбавляя скорости, направился к парковке возле башни Совета, где располагалась и штаб-квартира СБЦ, а перед самой посадкой заложил резкий вираж, всего в нескольких локтях пролетев мимо стены, но все-таки сбавив скорость перед посадкой. «Какого черта, Вакариан?» Едва он выскочил из кара, тут же крикнул ему кто-то из находившихся на парковке, бросаясь в стороны от этого безумца. «Я опаздываю к Совету!» — закричал он, практически не сбавляя скорости. «Мне удалось раскопать все, что нужно по Лину. А да, ему все-таки удалось найти эти чертовы улики. Да, черт побери, это была та еще задача. Он не спал вот уже примерно 28 часов, держась на ногах исключительно благодаря стимуляторам, которые он употреблял ради этого. Нет, он не был наркоманом, однако сохранять работоспособность на такой срок без чего-то подобного он не мог чисто физически. И как побочный эффект, ему было просто плевать сейчас на осторожность. Все внимание просто сосредоточилось на одной просто задаче – доставить эти чертовы сведения. Да ладно, Вакариан наконец-то искал улики, а не просто перестрелял всех. Кто-то из людей, стоявших там же, практически не скрывая усмешки в голосе, бросил ему. А да, он был уверен, что Паллин будет рад уже просто этому и не отошлет его подальше, как это бывало обычно. Они, как это знал, наверное, любой на этой станции, не слишком-то любили друг друга. Но на этот раз он постарался обойтись без бойни и раненых гражданских, так что если директор в хорошем настроении, то он согласится его выслушать. Скорее всего, наверное, может быть, и прямо сейчас он шел к башне Президиума, главному оплоту власти на этой станции, хотя, честно говоря, по сравнению с лепестками цитадели она была откровенно крохотной, но вот если стоять под ней, а да, этот километр гладкой броневой стали действительно нависал над вами, в то время как лепестки станции казались огромными стенами, тянувшимися практически до бесконечности и загораживающими саму бездну космоса. Может, они и не столь велики по меркам космоса, но отсюда это кажется совершенно иначе. Практически растолкав других сотрудников СБЦ, Гарус пронесся по главному холлу, спеша к стеклянной трубе лифта, который вот-вот уже закрывался, однако заметивший его капитан Дуилис все-таки нажал на кнопку, под недовольные возгласы остальных, а в то время как сам Вакариан спешно втиснулся в узкую кабину лифта, прислонившись к стенке и железной хваткой держа Датса всеми данными. «Вакариан, во имя духов, почему ты в таком состоянии?» Тут же спросил он, увидев последствия употребления такого количества препаратов, а затем схватил за плечо, буквально разворачивая его лицом к себе. «Тебе нужно сейчас спать, а не, во имя духов, идти в башню совета. В чем дело? Я не могу», Гарус глубоко вздохнул. «Видел про Иден Прайм в новостях?» Тот кивнул, а все разговаривавшие в лифте на Полтона сбавили голоса, явно надеясь услышать что-то интересное. «Я не спал с того самого времени, Паллин поставил именно меня расследовать все это, а теперь люди прямо сейчас идут на разговор с советом, так что у меня горит время». Дуилиус, едва услышав «люди», тут же скривил лицо, ну, вернее, просто прижал мандибулы к челюсти. У Туриан не было чем кривить. Опять Альянс, ох, как только что-то произойдет, он тут же начинает требовать чем-то от нас, все новости только о нем. Он издал звук, подозрительно похожий на фырканье. Не удивлюсь, если он снова заставит делать совет что-то, например, разгребать все дерьмо от того, что они сами не могут защитить свои миры. Гарус просто промолчал, ибо все-таки уважал его, хотя во многом и не был согласен с ним. Только отметил, как тот инстинктивно подменил люди на Альянс. Туриане очень сильно уважали именно людей, за все то упорство, с которым они боролись, простив собственного геноцида. Эта отвага действительно была достойна уважения, но вот Альянс он уже был совсем другим, особенно для старых Туриан, что помнит еще времена до того, как он вовсе появился. Говорили про его агрессивную политику, его стремление ухватить везде, меняя границы и еще больше раскачивая и без того неспокойную галактику, все это находило очень мало поддержки у Туриан. Хоть сам Гарус и относился к этим людям умеренно положительно, коли уж они старались навести хоть какой-то порядок, пусть и из собственных корыстных побуждений. «Не могу ничего поделать», — он взмахнул рукой с нейтральным голосом, «приказ есть приказ, не нам его нарушать», в ответ на что не только Дуилиус, но и еще несколько в лифте издали нервные смешки. «Да и там действительно есть что-то грязное, ведущее на эту станцию. А что ты хочешь делать в башне совета? Там что-то важное, раз тебя вызвали к кому-то из них, а...» Капитан поднял на него взгляд и лишь лениво отмахнулся, какие-то странности в системах второго лепестка. «У нас тут есть донесение о нескольких полуразложившихся хранителях в нижней части лепестка, плюс какие-то шумы, сильно больше, чем обычно». Гарус кивнул. «Ну да, туда вообще-то мало кто заходил, в эти темные помещения в самом низу станции. В основном одни хранители, да еще и всякий сброд, вроде бродяг или ворча, что искали там убежища. По тем местам вполне спокойно можно было бродить несколько дней, так и не увидев никого, кроме этих хранителей. Так что если уж кто-то не раз замечал кого-то странного, да еще и сообщил, и что собираетесь делать?» Тут же спросил он. «Мне кажется, что там какой-то очередной склад контрабандистов. Не знаю, но Спартакус вызвал меня после этого заседания. Он хочет устроить облаву на эту часть, вытащить всех, кто там засел. Хотя лично я сомневаюсь, что там что-то серьезное. Не собирается же кто-то саботировать системы закрытия цитадели?» И сам усмехнулся при мысли о подобном. Вакариан лишь пожал плечами, прислонившись к стенке. «Ну да, Правда, сложно представить себе более осмысленное действие, разве что кто-то решил напасть на нее. Но в галактике еще со времен восстаний больше уже нет никого, кто мог вытворить что-то подобное. Если, конечно, не считать гетов, но даже на фоне исследуемого им, это выглядело как-то странновато. Однако в голову все больше и больше лезли мысли о том, что ему удалось найти после всех этих непрерывных часов копания в документах с уровнем секретности после прочтения расстрел. Биография Балака была по большей части не слишком-то интересной, тем более что значительная ее часть наполнена пустыми пятнами, когда никто не знал, где он находился. Ах, на это должен был обратить внимание кто-то другой, еще до того, как это все переросло в такой беспорядок. А последние 5 с лишним лет практически полностью отсутствовали, как только его объявили террористом. Тем не менее ему удалось найти несколько интересных деталей, которые вполне связывали его с Сарином и выглядели уж очень интересно. Например, один инцидент почти 20 лет назад, где успел отметиться еще и Андерсон. Или финансовые дела на Наверии, в которые оказалась ввязана одна из самых влиятельных матриархов Асари. Ну и конечно, возможно, самое интересное, какая-то странная кварианка, за которой тянулся до нельзя кровавый след, это могло быть главной уликой для него. Ладно, я к Паулину, и едва лифт открылся, Гаррус тут же выскочил, несясь трусцой и выискивая глазами директора Паулина, который, несомненно, должен быть где-то рядом. Спиной он ловил на себя недовольные и явно настороженные взгляды как находившихся тут дипломатов, так и членов охраны совета, и вот уж их он не собирался провоцировать, это уже, можно сказать, самоубийство. Духи, если он опоздает, то Паулин просто с него шкуру сдерет. Учитывая, что дело было высочайшей важности, раз тут погиб сам Сарин, герой всей иерархии. «О, Вакариан, наконец-то ты тут», нетерпеливо, с раздражением в голос, сказал он, едва заприметив несущегося к нему турианина. «И где же ты был все это время? Люди скоро сюда подойдут, а у меня все еще нет твоего отчета о произошедшем». «Директор», турианин снова выдохнул, переводя дух. «Мне так и не удалось закончить расследование, пока что у меня нет прямых доказательств, но черт, там много такого, что мне не нравится. Я прошу время на дополнительное расследование». Директор Паулин стоял над ним и даже, наверное, морально нависал над ним, а учитывая, что после всех стимуляторов с головой у него было уже не очень-то хорошо, то это лишь усиливало эффект. Он мог заметить, как тот плотно прижал мандибулы к челюсти, и как сузились его глаза, оставляя лишь часть зрачков, пронзительно смотрящими прямо на него, нет, скорее уж, прямо сквозь него. «Продолжить расследование?» – тут же спросил он, чуть ли не шипя, но вместе с этим сохраняя абсолютную неподвижность, словно он был не турианином, а каким-то куском камня. «Просто на одном факте, что тебе не нравится, что ты, во имя духов, несешь мне сейчас, Вакариан. Мне нужны были прямые доказательства, так что говори, они у тебя есть или нет». Гаррус слегка покосился на тот дат, что у него был в руке, а затем протянул его директору. «Хорошо, мне так и не удалось найти никаких прямых свидетельств, но тут просто куча косвенных доказательств, которые указывают, что все творящееся может быть даже куда серьезнее, чем мы предполагали. Возможно, это длится куда дольше, и мне кажется, что Балак отнюдь не единственный, кто действительно замешан во всем этом». «Детектив Вакариан», директор тяжело вздохнул, «мне кажется, вы меня не поняли. Совет намерен отклонить требования людей, чтобы ты сюда не притащил. Разве что они предоставят свидетельство подготовки полномасштабной войны гетов или свободного Харшена». Голос его стал немного тише и даже мягче. «Если нет, то лучше просто иди проспись». Он на несколько секунд замер, удивленно смотря на него, ему даже не удавалось как-то подобрать никаких слов. «А это, что такое?» – спрашивается. «А, тут ведь был проклятый дредноут. Такие корабли вообще-то не шатаются по галактике. Если этого им недостаточно, то чего?» – спрашивается, хочет совет. Но директор, Гаррус осторожно подбирал слова, все еще намеренный попытаться переубедить хотя бы его. «Я уверен, что Ра тоже намерена копать в эту сторону, и рано или поздно они тоже найдут то же самое, я ведь действовал практически в одиночку. Альянс и так уже мобилизовал весь флот, а тут еще и это. Хотя бы выслушайте меня, иначе у нас может выйти политический скандал галактического масштаба». На несколько секунд тот замолчал, прижав мандибулы к своей челюсти и непрерывно смотря ему в глаза. Но в итоге и он сдался, тяжело выдохнул. «Хорошо, Вакариан, выкладывай мне все, что тебе известно», и тут же поднял один коготь. «У тебя есть всего пять минут, не больше», и, приложив когти к лицевым пластинам, проговорил. «Во имя духов, знал же я, что ты не отстанешь, если тебя послать. И вот пришел вот в таком расследовании», последняя фраза была сказана в явно риторическом тоне, скорее уж, для самого себя. «Отлично, просто превосходно», Гаррус выдохнул, думая о тех уликах, которые ему удалось добыть на этого спектра, а также все связанное с произошедшим. Большая часть прошлого Балака была довольно туманной даже для спектров, которые и сами предпочитали не слишком-то светиться и информировать о себе. Я прочитал все связанное с его прошлым, еще с тех времен, как он стал спектром, и там действительно нет ничего, прямо указывающего на его вину. Но меня заинтересовало, что еще во время той войны он был в доле с весьма богатым батаром, Эданом Хаддахом, получая от него большие суммы денег на свои нужды. И, тут же спросил он, слегка сощурившись, да, совет снабжает спектров, но большинство еще снабжаются правительствами, что и выдвинули их на этот пост, но тот же Сарин сотрудничал с несколькими корпорациями, да и Васир, он уже говорил, но его тут же прервал Гаррус. Хорошо, помните тот случай на Сидоне, где люди разрабатывали и... На несколько секунд директор замолчал, а затем просто пожал плечами. Да, после того, как это свалили на меня, я ознакомился по делам с Балака и Сарина. Там вроде был еще и этот, Андерсон. К чему ты клонишь? Пока что это еще один случай не доверять людям и их словам, хмыкнул директор. Совет наоборот вспомнит, что их разведка уже один раз обманула нас, так к чему снова доверять им еще раз? Гаррус пропустил этот комментарий, ведь все-таки все виды имели свои собственные грязные секреты, которыми не слишком-то стремились делиться, так что директор был не совсем прав. Главным правилом в этой игре было не попадись, а если уж попался, то имей достаточно кулаков, чтобы никто не лез к тебе. Просто тогда люди провалились, да и вдобавок слишком уж ценили своим местом, чтобы рвать все договоры с советом. Я читал отчет Сарина по произошедшему с ними, они вместе с капитаном Андерсоном устраивали рейд на его завод. И как записал Сарин, кто-то убил Хаддаха из снайперской винтовки, когда тот хотел его допросить, но он сам так и не смог найти стрелявшего, ибо здание завода разрушалось, и времени на погоню не было. И именно в те несколько недель у нас большое пятно в биографии Балака, когда он ни с кем не выходил на связь. Он видел, как в голове у директора буквально крутились шестеренки. Все-таки Паллин еще оставался и полицейским, который умел сопоставлять факты. Этот Хаддах увез какого-то человеческого ученого, занимавшегося разработками и, а заодно снабжал спектра деньгами, но как только его нашли, кто-то тут же убил его. И теперь Балак пришел на Иден Прайм в компании из гетов. Слишком много всего для совпадения. Хорошо, он кивнул, но голос остался все таким же твердым. Для спектров вполне обычно на время исчезать из виду, и я признаю, что он мог попытаться зачем-то избавиться от такого языка. Но мы же тут не доказываем его вину, он и так уже подлежит расстрелу на месте. Ладно, вздохнул он, вытягивая следующую карту. Около 6 лет назад, незадолго до Второй войны, Балак приобрел вполне внушительный пакет акций компаний Binary Helix и Synthetic Insights. Вы сами послушайте, как это звучит. Знаменитый батарианский мясник, которого ненавидят все люди, приобретает акции человеческих научных компаний. Допустим, сказал директор, раздумывая над всем этим. Но точно так же это может говорить и о том, что у него было очень много денег, а людям просто плевать, от кого они их получат. Угу, Гаррус нажал на пару кнопок дата в руках директора Паллина, показывая фотографию. Вот только незадолго до окончания войны вся доля Балака в этих компаниях была передана матриарху Бенези, одной из жриц того самого храма Атаминатисси, видимо, чтобы избежать конфискации. И она тоже в последние 30 лет начала все меньше и меньше выходить в свет, а в последнюю неделю перед атакой на Иден Прайм и вовсе неожиданно пропала с Тисси. Почитав ее биографию, Гаррус знал, что для нее подобное могло быть и вполне нормальным, учитывая, что для ассарийских матриархов она все-таки была необыкновенно активной персоной. Но в остальном, для столь заметной политической фигуры, пропадать как минимум несколько необычно. И спустя 3 часа, после событий на Иден Прайм, личный корабль матриарха Бенези прилетел на Наверию, где без сканирования прошел все системы безопасности и состыковался с одной из лабораторий. Вот же чудо, это лаборатория Binary Helix. И при этом практически сразу, после этого момента, была опечатана лаборатория Synthetic Insights, по ее же указаниям, одной из четырех компаний, которым разрешена разработка искусственного интеллекта. Паулин на несколько секунд замолчал, слушая его и складывая это все. Слишком много всего связанного с и фигурировало тут для обычного спектра, да и для террориста тоже, слишком много совпадений. Да и не мог он ожидать, что во всем этом может быть замешано еще и влиятельный матриарх Асари. Это все уже было достаточно грязно, чтобы думать, что тут нет ничего интересного. Плюс он не имел ни малейшего предположения, зачем там были нужны человеческие генетики, но учитывая гетов, это будет не менее мерзко. Но вместе ответа, тот лишь резко, практически на пятках, совершил полуоборот и сказал: «Советник Спаратус». Повернувшись, Гаррус тоже заметил советника. «Разрешите украсть минуту вашего внимания». Спаратус в это время как раз шел в направлении главного зала, где и находилась трибуна, с которой советники говорили с обращавшимися. Но едва он услышал голос директора, тут же повернулся в их сторону, а затем тут же заспешил к ним, вместе с парой своих гвардейцев в тяжелой броне и с оружием. «А, Паулин, это ты?» – слегка уставшим голосом проговорил рослый турианин в богатых одеждах. Кажется, тот даже не замечал его, всецело общаясь только с директором, притом, так, словно они были старыми друзьями. «Я как раз спешу на заседание, по поводу гибели Сарина. Ты так и не дал мне отчет о расследовании СБЦ, люди теперь вывалят на меня ушат дерьма из-за этого. Якобы мы поощряем действия этого террориста, оставляя их безнаказанными». В голосе советника чувствовалась лишь легкая досада, хотя Гаррус догадывался, что это только благодаря его долгой выдержке, позволявшей держать все эмоции внутри. На деле ему хотелось чуть ли не закричать, но на него он не обращал абсолютно никакого внимания, лишь спустя секунду директор показал на него. «Вот наш детектив, Гаррус Вакариан, Паулин», казалось, абсолютно не обращал внимания на слишком уж спокойный для этой ситуации тон. «Он буквально две минуты назад пришел ко мне со всем, что ему удалось найти. Говорит, что с этим может быть связана леди Бенезия, одна из матриархов Асари». Спаратус бросил на него один взгляд и тут же сжал мандибулы, неодобрительно косясь. Гаррус сейчас понимал, что вызывает у него такое подозрение. Сразу же бросались в глаза расширенные зрачки от употребления стимуляторов. Да и советник гарантированно помнил уже одного Вакариана, который был чуть ли не легендой СБЦ, пока тот не оставил это место. И та легенда слабо походила на донельзя уставшего, обколовшегося препаратами молодого детектива. Но ему самому сейчас уже было как-то безразлично до того, что ожидает видеть этот Спаратус. «Здравствуйте, советник, я уже более суток веду расследование, прошу прощения за мое состояние, но пришлось забыть про сон, а терять в работоспособности нельзя». Спаратус кивнул, через несколько секунд лицо его тут же смягчилось, можно сказать даже, что в глазах промелькнуло уважение. Так сказать, он действовал строго в рамках долга.